Александр Владимиров. Кумран и Христос. Новая книга исследователя духовной культуры Владимирова «Кумран и Христос» посвящена популярной сегодня теме кумранских свитков, найденных в пещерах близ Мертвого моря в 1947 году. Учение кумранской общины, появившееся за 100 лет до нашей эры, и многими чертами сходные с христианским, заставило многих ученых усомниться в беспрецедентности христианских идей и образов, по-новому взглянуть на личности Иисуса Христа. Анализируя сведения из кумранских свитков и других древних, малодоступных текстов криптограмм, автор предлагает свои ответы на нерешенные сегодня вокруг Кумрана истории Израиля и раннего христианства вопросы, делает ряд удивительных научных открытий, касающихся неизвестных страниц из жизни Иисуса Христа, его контактов с миром Сакрального Востока, включая посвятительные центры Древнего Египта и Гималаев. От редакции. Одной из примечательных особенностей нашего времени можно считать появление значительных открытий в самых разных областях знания. В гуманитарной сфере, в частности, в истории, это проявляется не только в публикации новых источников и обнародовании сведений, сокращающих количество белых пятен, но и в рождении независимых, свободных от сложившихся стереотипов идей, позволяющих обнаружить в общеизвестных явлениях совершенно неожиданные аспекты. Христианство относится к областям, которые проработаны в мировой науке и культуре настолько тщательно, что, казалось бы, заметные открытия в этой теме просто невозможны. Однако рукописи, найденные в середине XX века в пещерах Кумрана, серьезно поколебали такое мнение. Тексты кумранских свитков заставили переосмыслить сложившиеся в культурном мире представления о беспрецедентности большинства христианских идей и образов. Оказалось, что по меньшей мере за 100 лет до главных евангельских событий существовала кумранская община, в которую однажды пришел учитель праведности, чьи проповеди и учения с поразительной точностью предвосхитили все, о чем говорил Иисус, и по духу оказались еще ближе к учению Христа, нежели проповеди библейских пророков. Само название кумранитов «Новый Завет», неприятие ими фарисеев, глубочайшее почитание ими учителя праведности взволновали очевидным подобием даже умы скептиков. Однако полученные из свитков сведения оказались настолько необычными, настолько неудобными для укоренившихся представлений, что до сегодняшнего дня в академическом религиоведении Кумран и христианство по-прежнему рассматриваются как параллельные, не связанные друг с другом явления. Обнаруженные сходства между кумранской и христианской общинами, число которых перевалило за 100, либо умаляются, либо просто игнорируются, а в противовес им непропорционально раздуваются имеющиеся между обоими движениями отличия. Для большинства же апологетов церкви кумранское открытие с его «сходствами» в кавычках остается досадным историческим недоразумением. Другой крайностью в интерпретировании кумранского феномена является абсолютизация кумрано-христианского сходства, стремясь объяснить парадокс явления многих христианских идей за век до евангельского Христа, некоторые ученые отважились утверждать об абсолютной тождественности кумранской и христианской традиции, о том, что кумранская община и являлась началом христианства. Наталкиваясь на непреодолимое евангельское противоречие более позднего рождения Христа, многие из таких ученых вынуждены были заявить, что Иисуса Христа вообще никогда не существовало, что в лучшем случае он стал копией обожествленного учителя праведности. Приводимая ими система доказательств логика, вольное обращение с фактами, сделанные из такого предположения, ошибочные выводы, справедливо вызвали отторжение их научным миром. Но надо отметить, что вместе с потоком скороспелых мыслей часто отвергались и действительно стоящие идеи, а их носители слишком поспешно зачислялись ученым сообществом в разряд маргиналов. Церковь в лице теологов и богословов также заклеймила названных апологетов Кумрана, но уже с других позиций. Обнаружение первообраза христианства в ессеях и кумранитах была объявлена здесь, как всегда, злонамеренной попыткой ниспровергнуть церковь. Между игнорированием и абсолютизацией кумрано-христианского сходства большинство ученых занимает умеренную позицию. Большинство из них вообще уклоняются от комментариев по поводу личности Иисуса Христа, его отношения к кумранскому учителю праведности, даже с увлечением доказывая удивительную схожесть судьбы того и другого. На словах ученые-кумранисты провозглашают незыблемость устоявшихся представлений об Иисусе Христе, оставляя нетронутой «каноническую территорию», слова в кавычках, церкви. Но, дипломатично не затрагивая главный символ веры, эти ученые своим акцентом на кумрано-христианском сходстве подвигают слушателей видеть оригинальные истоки христианства не в Христе, а в кумранском учителе праведности. В результате известное сегодня христианство, по сути, выставляется как плагиат с Кумрана, как крайность кумрано-иудаистской идеологии, как эдакий экстравагантный диссидент внутри иудаизма. Можно подумать, что «сохранение жизни», слова в кавычках, евангельского Христа понадобилось только для того, чтобы больше его унизить, ведь, лишая Иисуса Христа прав на создание христианского учения, на организацию им первой христианской общины, тем самым совершенно подрывается значимость его личности как религиозного реформатора. О божественном в природе Иисуса Христа при таком повороте событий совершенно говорить не приходится. При таком подходе жизненный подвиг Иисуса Христа, его мученическая смерть становится только узкосектантской проблемой, весь пафос его новозаветного провозвестия превращается в богословский фарс. Опираясь на факт существования в Кумране идей, до сих пор считавшихся сугубо христианскими, широкую общественность постепенно приучают к мысли о том, что основателем христианства был не Христос, а вообще другой учитель.